о тщеславии. Хорошо выразился Эзоп в одной из басен. Муха села на ось воза и сказала: «Какую пыль я подымаю!» Таковы и некоторые тщеславные люди, которые где бы что ни двигалось само по себе или под воздействием более сильных причин, думают, что они это двигают, хотя иногда они даже не приложили к этому рук. Тщеславные люди неизбежно должны вносить разногласия и раскол в любое дело, ибо всякое тщеславие познается в сравнении. Они неизбежно должны быть шумливыми, дабы подтвердить свое хвастовство. Они не могут быть скрытными и поэтому не достигают своей цели. Как говорит французская пословица, много шума, мало проку. Однако, безусловно, в гражданских делах можно найти применение даже этому качеству, где необходимо создать мнение или прославить добродетель, либо величие. Эти люди являются хорошими трубачами. Как заметил Тит Ливий в отношении Антиоха и италийцев, иногда перекрестная ложь приводит к большим последствиям. Например, если какой-либо человек, ведущий переговоры между двумя государями с целью вовлечь их в войну против третьего, действительно сверх меры преувеличивает силы каждого из них перед другими, а иногда тот, кто имеет дело с двумя людьми, приобретает больше доверия в глазах обоих, притворяясь, что он проявляет больше интереса, чем у него есть на самом деле каждому из них. И в этих, и других подобных случаях часто получается так, что из ничего создается нечто. Ибо лжи достаточно, чтобы породить мнение, а мнение влечет за собой действие. Тщеславие является важной чертой военачальников и солдат, ибо, подобно тому, как железо заостряется железом, так восхваление мужества одного заостряется мужество другого. В случаях, требующих большой предприимчивости, связанных с нападением и риском, сочетание тщеславных натур действительно вдыхает жизнь в эти предприятия. А солидные и трезвые натуры скорее служат балластом, чем парусом. Что касается славы в ученом мире, то ее полет будет медленным, если в ней не будет нескольких перьев хвастовства. Сократ, Аристотель, Гален были полны хвастовства. Тщеславие, безусловно, помогает увековечить память о человеке. И добродетель не бывает обязана за свое прославление только тому, что получает из вторых рук. Слава Цицерона, Сенеки, Плиния-младшего не пережила бы их века, если бы к ней не присоединилось их тщеславие, подобно лаку, который придает полу не только блеск, но и прочность. Но все время, пока я говорю о тщеславии, я имею в виду не то качество, которое Тацит приписывает Муциану. На всем, что он говорил или делал, всегда лежала печать какого-то артистизма, ибо оно происходит не от тщеславия, а от природного великодушия и благоразумия, и у некоторых людей оно не только благообразно, но и грациозно. Ибо оправдание, притворные уступки, сама скромность, которой хорошо владеют, есть всего лишь приемы хвастовства. И среди этих приемов есть один непревзойденный, о котором говорит Плиний-младший, и который состоит в том, чтобы щедро раздавать похвалы другим в отношении того, в чем сам человек достиг какого-либо совершенства. Ибо, как весьма остроумно замечает Плиний, восхваляя другого, ты воздаешь должное самому себе, ибо тот, кого ты хвалишь, либо превосходит тебя в том, что ты восхваляешь, либо уступает тебе в этом. Если он тебе уступает, и если его хвалят, то ты тем более заслуживаешь похвалы, Если же он превосходит тебя, и если его не хвалят, то тем менее нужно хвалить и тебя. Тщеславные люди возбуждают презрение у мудрых, восхищение у глупцов, становятся идолами паразитов и рабами своей собственной похвальбы.